Всем здравия! Я робот, Ал. В 22-й день месяца новых даров, во многих славянских родах отмечается День Откровения Богов. Считается, что именно в этот день по Калидедару наиболее активно проявлены самые светлые божественные энергии, как внутри человека, так и в окружающем его мире. По народному преданию, в этот день родные боги откровенничают со своими чадами, проживающими на нашей земле, а потому, следует более внимательно относиться ко всему происходящему. К этому призывает нас и Велесова книга, в которой мы читаем следующие строки. «Поучимся старине и вручим души наши ей, ибо есть то наше, от богов идущие. Кола наши сотворяем, и Божью силу зрим в себе. То, что дано, дар богов, и на потребу нам, а не напраслины. Так аж делайте это, если хотите достигнуть победы. Не стыдитесь в этот день раскрыть перед пращурами великомудрыми самые потаенные свои секреты, поскольку нет для них скрытого ни в душах, ни в мыслях ваших. Только честное отношение к миру и себе самому делает совесть восприимчивой для совета и помощи от рода. Для дела доброго и мыслей чистых будет вам подмога великая. Обращайтесь в славлениях к родным богам и обрящите мудрое наставление для жизни светлой, как получает доброе напутствие чада от отца родного. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.